Гораздо более важными с точки зрения истории, хотя и не философии, являлись не ранние стоики, а те трое, которые были связаны с Римом – Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий, соответственно, важный сановник при дворе, араб и император. Сенека около 3-го года до нашей эры, до 65-го года нашей эры, был испанцем, отец которого, очень образованный человек, жил в Риме. Сенека стал довольно успешно делать политическую карьеру, когда в 41-м году нашей эры был выслан на Корсику императором Клавдием, потому что навлек на себя гнев императрицы Мессалины. Вторая жена Клавдия, Агриппина, в 48-м году нашей эры возвратила Сенеку из ссылки и назначила его воспитателем своего 11-летнего сына. С учеником Сенеке повезло меньше, чем Аристотелю, то был император Нерон. Хотя, будучи стоиком, Сенека официально презирал богатство, он нажил огромное состояние, доходившее, как говорили, до 300 миллионов сестерций, около 12 миллионов долларов. Большинство этих денег он собрал, предоставляя займы Британии. Согласно Дио, чрезмерные проценты, которые он взимал, были одной из причин восстания в этой стране. Героическая королева Боадицея, если это правда, возглавляла восстание против капитализма, представленного философическим апостолом аскетизма. Постепенно, по мере того, как поведение Нерона становилось все более и более необузданным, Сенека впадает в немилость. Наконец, он был обвинен, справедливо или нет, в участии в широко распространенном заговоре, целью которого было убить Нерона и посадить на трон другого императора, некоторые говорили, самого Сенеку. Принимая во внимание его старые заслуги, ему милостиво разрешили покончить жизнь самоубийством. 65-й год нашей эры. Конец его был поучителен. Сначала, когда его уведомили о решении императора, он принялся составлять завещание. Когда же ему сказали, что для такого длительного дела у него нет времени, он обратился к скорбящей семье со следующими словами. «Неважно. Я оставлю вам то, что имеет гораздо большую ценность, чем земные богатства. Пример добродетельной жизни. Или что-то в этом роде». Затем он открыл себе вены и призвал своих секретарей, чтобы те записали его предсмертные слова. Согласно Тациту, его красноречие не прекращалось до последней минуты. Его племянник, поэт Лукан, умер такой же смертью и в то же самое время. Он испустил последний вздох, декламируя собственные стихи. В последующие века Сенеке судили скорее по его восхитительным поучениям, чем по несколько сомнительной жизненной практике. Некоторые из святых отцов пытались сделать из него христианина, и предполагаемая переписка между ним и святым Павлом принималась как подлинная такими людьми, как, например, святой Иероним.